Глава 4. Разговаривая по телефону, Джулиан Бриттон точно представлял себе, чем там занимается его кузина, прижимая к уху телефонную трубку. Фоном ее реплик служило дробное постукивание, и этот стук поведал ему, что Саманта находится в старой, скудно освещенной кухне Броттон-Мэннера, где рубит какие-то овощи, выращенные ею в дальней части одного из садов. «Я не говорила, что не хочу выручить тебя, Джулиан». Сопровождающий замечание Саманты перестук зазвучал вдруг с большей частотой и силой. Я просто поинтересовалась, что случилось. Ему не хотелось отвечать, не хотелось рассказывать ей о том, что произошло, ведь Саманта никогда не скрывала своей антипатии к Николь Мейден. Да и что он мог рассказать? Почти ничего. К тому времени, как полицейские Бакстона попросили подкрепление, связавшись с главным полицейским управлением Рипли, и получили оттуда две патрульные машины для обследования местности, в которой были обнаружены Сааб, Николь и старенький мотоцикл марки «Триумф», а объединенные силы Рипли и Бакстона пришли к очевидному выводу о необходимости подключить к поискам группу горноспасателей. К этому времени одна пожилая дама, гулявшая по утру с собачкой, доковыляла до деревни Пикфорест, постучалась в дверь и поведала историю о трупе, на которой она наткнулась на поляне среди девяти сестер. Полиция поехала прямо туда, а спасатели остались дожидаться их распоряжения в условленном месте. Но когда распоряжение поступило, оно звучало весьма зловеще. Помощь спасателей уже не потребуется. Джулиан знал все это, поскольку, будучи членом спасательной команды, прибыл к месту условленной встречи сразу, как только узнал об утреннем телефонном звонке, раздавшемся в Броттон-Мэннер, в его отсутствии и принятом Самантой. Он как раз стоял среди своих товарищей по команде и проверял походное снаряжение согласно зачитываемому их шефом потрепанному перечню, когда зазвонил мобильник, и проверку снаряжения сначала прервали, а потом и вовсе отменили. Командир спасателей передал всем полученную информацию о старушке с собачкой, их утренней прогулке и трупе, обнаруженном в девяти сестрах. Джулиан спешно вернулся в Мейден-Холл, надеясь опередить полицию и первым сообщить Энди и Нэн новости. Ему хотелось успокоить их тем, что найден лишь неизвестный труп. Ничто не указывало на то, что это Николь. Но когда он добрался туда, возле охотничьего домика уже стояла патрульная машина. Вбежав в дверь, он увидел, что Энди и Нэн сидят в углу гостиной у стены, на которой ромбовидные стекла большого эркерного окна нарисовали радужные узоры. Вместе с Мейденами сидит констебль в форме. Лица обоих Мейденов были покрыты смертельной бледностью. Нэн привалилась к плечу Энди и вцепилась пальцами в рукав его клетчатой фланелевой рубашки. Энди неотрывно смотрел на кофейный столик, отделявший их от констебля. При появлении Джулиана все трое обернулись в его сторону. Констебль сказал: «Извините, сэр, будьте любезны, дайте мистеру и миссис Мейден несколько минут». Джулиан понял, что констебль принял его за одного из постояльцев Мейден-Холла. Нэн внесла ясность, представив его как жениха своей дочери. «Они недавно обручились», — сказала она, и махнула ему рукой. «Иди сюда, Джулиан». Он опустился рядом с ней на диван, и теперь они втроем сидели, как одна семья, которой они не успели стать и уже никогда не станут. Констебль только что начал рассказывать тревожные новости. На вересковой пустоши нашли труп женщины, и есть вероятность, что это пропавшая дочь Мейденов. Констебль выразил сожаление по поводу того, что одному из них придется сопровождать его в Бакстон для опознания. «Давайте я поеду», — порывисто сказал Джулиан. Казалось немыслимым подвергать такому жестокому испытанию кого-то из родителей Николь. Но еще более немыслимым ему казалось то, что тело Николь может опознать кто-то, кроме него самого, человека, любившего ее всем сердцем и пытавшегося изменить ее жизнь. Констебль с сожалением сказал, что процедура требует присутствия родственника. Джулиан предложил Энди поехать вместе, но тот отказался. «Кто-то должен остаться с Нэн», — сказал он и добавил, повернувшись к жене. «Я позвоню из Бакстона, если...» И он сдержал обещание. Правда, до его звонка прошло несколько часов, потому что тело еще надо было перевести в больницу для оформления свидетельства о смерти. Но когда ему показали труп молодой женщины, он позвонил. Вопреки ожиданиям Джулиана, Нэн не потеряла сознание. Она только сказала: «О, нет!» Сунула трубку Джулиану и выбежала из дома. Джулиан перебросился с Энди парой слов, чтобы услышать от него то, что уже и так было понятно. А потом последовал за матерью Николь. Он нашел ее за Мейденхоллом со стороны кухни. Нэн стоял на коленях возле грядок с пряной зеленью, выращиваемой крестьяном Луи. Набирая полные пригоршни влажной земли, она насыпала ее вокруг себя, словно хотела похоронить себя заживо. «Нет, нет, нет», — твердила она, но глаза ее оставались сухими. Джулиан попытался поднять ее на ноги, но Нэн вырвалась из его рук. Он и не подозревал, насколько сильна эта маленькая хрупкая женщина, и ему пришлось позвать на помощь. Из кухни прибежали две гринтворские кухарки. Всем вместе им удалось довести Нэн до дома и поднять по служебной лестнице. С их помощью Джулиан убедил ее выпить пару глотков бренди, и вот тогда она дала волю слезам. «Я должна», — зарыдала она, — «мне нужно что-то сделать». Последнее слово превратилось в ужасный вопль. Джулиан понял, что здесь он бессилен. Нэн нуждалась во врачебной помощи. Он пошел к телефону, чтобы вызвать врача. Конечно, можно было бы поручить вызов гринфордской парочке. Но решение позвонить доктору позволило ему выйти из спальни Нэн и Энди, которая вдруг показалась ему настолько тесной и душной, что он едва не задохнулся. Поэтому он спустился на первый этаж и, завладев телефоном, вызвал доктора, а потом, наконец, позвонил в Броттон Мэннер и поговорил с кузиной. Уместно или нет? Но ее вопросы были вполне логичны. Прошлой ночью он так и не появился дома, о чем кузине, несомненно, стало известно благодаря тому необычному факту, что он не пришел завтракать, а сейчас день уже перевалил за середину. Джулиан попросил Саманту выполнить одну из его обязанностей, и, естественно, ей захотелось узнать, чем вызвано такое странное и таинственное поведение, но ему не хотелось ничего объяснять. Сейчас он был просто не в состоянии сообщать ей о смерти Николь. Поэтому он сказал: «Сэм, в Мейденхолле сложились чрезвычайные обстоятельства. Я должен помочь здесь. Так ты позаботишься о щенках? А какие именно обстоятельства, Сэм? Перестань. Неужели ты не можешь оказать мне маленькую услугу?» Его примированная гончая недавно ощенилась, и ей так же, как ее потомству, требовался особый уход. На псарне надо было поддерживать постоянную температуру, щенков нужно было взвешивать, а процесс их кормления записывать в журнал. Сэм знала все эти обычные процедуры. Она частенько наблюдала за тем, как Джулиан работает на псарне, и даже иногда помогала ему. То есть он не просил ее сделать что-либо в принципе невыполнимое или даже хотя бы необычное, незнакомое. Однако стало ясно, что она не согласится оказать ему услугу, если он не объяснит, почему ему понадобилось обратиться к ней с просьбой. Джулиан вынужден был сказать: «Николь пропала. Ее родители в ужасном состоянии, я должен поддержать их». «Что значит пропала?» Тройной перестук ножа четко отделил слова друг от друга. Саманта, вероятно, трудилась за той деревянной доской, что покрывала разделочный стол, стоявший под единственным окошком в верхней части кухонной стены. Посредине эта толстая дубовая доска заметно истончилась благодаря стараниям многих поколений ножей, рубивших на ней овощи. Исчезла. Во вторник отправилась в поход и не вернулась вчера вечером, как обещала. «Скорее всего, загуляла с кем-то», — объявила Саманта в своей обычной грубоватой манере. «Лето еще не закончилось. По холмам по-прежнему шляется множество туристов. И вообще, как она могла пропасть? Разве вы с ней не собирались встретиться?» «В том-то и дело», — сказал Джулиан. «Мы назначили встречу, а когда я зашел за ней, то ее не оказалось дома». «Ну, это вполне в ее духе», — заметила Саманта. После этих слов ему вдруг захотелось, чтобы кузина сейчас очутилась перед ним, и он смог бы залепить ей пощечину по веснущатой физиономии. Должно быть, Саманта почувствовала, что он готов взорваться от ярости. «Ладно, извини, я позабочусь о них». «Позабочусь». «Какая собака?» «Пока щенки появились только у одной, у Касси. Все понятно». Очередной перестук. «А что передать твоему отцу?» «Нет никакой необходимости что-то передавать ему». Меньше всего Джулиану хотелось направлять мысли Джереми Бриттона в эту сторону. «Насколько я понимаю, ты не вернешься к ланчу». Вопрос, заданный весьма выразительным тоном, прозвучал почти как обвинение, в нем смешались чувства раздражения, разочарования и обиды. «Твой батюшка обязательно поинтересуется причиной твоего отсутствия, Джули. Скажи ему, что меня вызвали спасатели». «Посреди ночи? Спасение заблудших в горах душ едва ли объясняет, почему тебя не было за утренним столом. Если его мучило похмелье, а ты сама знаешь, что это стало обычным делом, то вряд ли он обратил внимание на мое отсутствие за завтраком. Если же к обеду он уже будет в состоянии замечать что-либо, то скажи ему, что горноспасатели вызвали меня сразу после завтрака. Интересно, как им это удалось, если тебя не было дома, когда они звонили? Господи, Саманта, может, прекратишь занудствовать? Мне плевать, что ты скажешь ему. Только позаботься о собаках, хорошо? Дробный перестук прекратился. Изменился и голос Саманты. Резкость уступила место приглушенному раскаянию и обиде. Я беспокоюсь только о том, чтобы у членов нашей семьи было все в порядке. Я знаю, извини. Ты молодчина. Просто не представляю, что бы мы без тебя делали. Один я точно не смог бы справиться со всем нашим хозяйством. Всегда рада помочь, чем могу. Ну так и помоги, не устраивай допросов. С пристрастием, — подумал он, но сказал лишь, — собачий дневник лежит в верхнем ящике письменного стола. Того стола, что в кабинете, а не в библиотеке. Библиотечный стол уже давно продан на аукционе, — напомнила она. На сей раз он получил скрытый намек. Финансовое положение семьи Бриттонов весьма плачевно. Так неужели Джулиан действительно хочет рискнуть будущим своего поместья, тратя силы и время на что угодно, кроме восстановления Броттон-Мэннера? «Да, конечно. Как я мог забыть?» — сказал Джулиан. «Будь поосторожнее с Касси. Она будет огрызаться, защищая своих малышей. Надеюсь, она уже успела достаточно хорошо узнать меня». «А можно ли вообще хорошо узнать кого-то?» — спросил себя Джулиан, вешая трубку. Вскоре приехал доктор. Он хотел дать Нэн Мэйден снотворное, но она отказалась, ведь это означало бы, что первые самые ужасные часы осознания утраты Энди — проведет в одиночестве, поэтому врач просто выписал ей рецепт, и одна из гриндлфордских кухарок тут же отправилась в ближайшую аптеку Хаттерсейджа. Джулиан и вторая кухарка остались присматривать за делами Мейденхолла. Присмотр этот в лучшем случае напоминал попытку склеить скотчем разбившуюся жизнь. Помимо желающих пообедать постояльцев, в отель заглядывали и случайные туристы, узревшие на горной дороге рекламный щит ресторана и добросовестно вскарабкивавшиеся по извилистой тропе в надежде получить приличную пищу. Официантки не имели никакого опыта в кулинарном деле, а горничным надо было убирать комнаты. Поэтому именно Джулиану пришлось помогать кухарке заниматься всем тем, чем обычно занимались Нэн и Энди. Сэндвичами, супом, копченой лососиной, паштетом, салатами, десертом из свежих фруктов и так далее и тому подобное. Джулиану хватило 5 минут, чтобы понять, что ему это не по силам, но лишь когда он уронил блюдо с копченым лососем, у него возникла идея призвать на помощь Кристиана Луи, вместо того, чтобы пытаться изображать капитана на этом терпящем бедствие корабле. С прибытием Кристиана Луи кухня наполнилась потоком малопонятной французской скороговорки. Шеф-повар бесцеремонно выдворил всех из своего кулинарного царства. Через 15 минут вернулся Энди Мэйден. Его бледность заметно усилилась. «Как Нэн?» — спросил он Джулиана. «Наверху», — ответил Джулиан. Он попытался прочесть ответ на лице Энди, но ему это не удалось, и он спросил, уже известны какие-то подробности. Вместо ответа Энди направился к лестнице и начал тяжело подниматься по ступенькам. Джулиан последовал за ним. Но отец Николь решительно прошел мимо супружеской спальни и скрылся в маленькой мансарде, которую он приспособил под свой кабинет, похожий на берлогу. Там он сел за старинный секретарь красного дерева с многочисленными верхними ящичками и полочками. Опущенная им крышка секретера превратилась в рабочую поверхность. Из среднего отделения Энди вытащил какой-то свернутый лист бумаги, и в этот момент в комнату вошла Нэн. Никому не удалось уговорить ее вымыться или переодеться, поэтому руки ее так и остались грязными, а на брюках виднелись темные земляные пятна. Ее волосы были взъерошены, словно она пыталась рвать их на себе. «Что?» — сказала она. «Расскажи мне, Энди, что случилось?» Развернув свиток, Энди разгладил его на поверхности стола. Верхний край он прижал Библией, а нижний удерживал левой рукой. «Энди!» — вновь повторила Нэн. «Расскажи мне!» «Ну, скажи же что-нибудь!» Энди достал стирательную резинку, бесформенную, потемневшую от сотен подчисток, и склонился над свитком. И только тут Джулиану удалось рассмотреть, что изображено на бумаге. Там ветвилось генеалогическое древо. Наверху, над датой 1722 год, были напечатаны имена Мэйден и Левелин. От них шли ветви с именами Эндрю, Джозефина, Марк и Филипп. Каждому из них прибавлялись имена супругов, а ниже их отпрысков. Ветвь

Стрелки подошли к 5 вечера. Вскрытие начали около полудня. Было бы удачно, если бы заключение о смерти уже подготовили, и патологоанатом смог поделиться с ними предварительными выводами. «Что вы думаете о его версии?» — спросил Нката. Он выудил из кармана куртки 2 леденца «Опплфрутс», которым питал слабость. Внимательно изучив фантики, он выбрал один из фруктовых ароматов и предложил другую конфетку Линли. «Как Ханкин понимает это дело?» Линли развернул леденец. «По крайней мере, он охотно делится своими соображениями. Это хороший знак. Похоже, он умеет перестраиваться. Это тоже хорошо. Однако он какой-то нервный», — сказал Нката. «Такое впечатление, что его что-то разъедает. У всех у нас есть личные заботы, Уинни. И наша задача не позволять им мешать работе». Подхватив мысль Линли, Нката ловко ввернул решающий вопрос. «Вы хотите, чтобы в городе я работал с кем-то на пару?» Линли опять уклонился. «Вы можете попросить о помощи, если сочтете, что она потребуется. Мне самому выбрать напарника, или у вас есть предложение по этому поводу?» Линли задумчиво посмотрел на констебля. Нката говорил таким небрежным тоном, что было трудно заподозрить его в чем-то более существенном, чем желание получить указание. Его желание было совершенно обоснованным, учитывая то, что Нката вполне мог вскоре вернуться в Дербишир, прихватив с собой кого-то для опознания второго тела. В таком случае кто-то в Лондоне должен был заняться прошлым Терренса Коула. Вот он, удобный момент. Перед Линли открылась возможность принять решение, которое одобрит Хелен, но он не воспользовался ею. Вместо этого он сказал: «Не знаю, кто там сейчас свободен, оставляю выбор за вами». За время своих продолжительных визитов в Броттон-Мэннер Саманта Маккаллен быстро усвоила, что ее дядя не отличается особой разборчивостью в вопросах выпивки. Он поглощал любой алкоголь, способный быстро лишить его связи с действительностью. Вроде бы больше всего он любил бомбейский джин. Но в крайнем случае, когда ближайшие винные магазины были закрыты, не брезговал и другими крепкими напитками. Насколько Саманта знала, ее дядюшка с завидным постоянством пил с ранней юности, с единственным кратковременным отклонением от выпивки к наркотикам на 3-м десятке жизни. Согласно семейной легенде, когда-то Джереми Бриттон считался сияющей звездой рода Бриттонов, но ранняя женитьба на подружке хиппи с богатым прошлым этот устаревший эвфемизм употребила, рассказывая о ней мать Саманты, вызвала осуждение его отца. Тем не менее, по законам первородства Джереми после смерти отца унаследовал Броттон-Мэннер со всем его содержимым. И когда его сестра, мать Саманты, осознала, что она понапрасну всю жизнь вела себя как пай-девочка, пока Джереми развлекался с приятелями, глотая галлюциногены, это посеяло в ее душе семена разногласий с братом. Эти разногласия только углублялись в течение тех долгих лет, когда Джереми и его жена, стремительно произведя на свет 3 детей, продолжали вести в Броттон-Мэннере бесшабашную жизнь с выпивкой и наркотиками. А единственная сестра Джереми, Софи, живущая в Винчестере, нанимала частных сыщиков, периодически присылавших ей отчеты о распутной жизни ее братца, и читала эти отчеты, стеная, рыдая и скрижища зубами. «Кто-то же, наконец, должен вразумить его, прежде чем он разрушит всю нашу семейную историю», — восклицала она. «Учитывая его образ жизни, никому из наших наследников ничего не достанется». Не то чтобы Софи Бриттон Маккаллен нуждалась в деньгах своего брата Джереми, который он все равно уже давно промотал, по правде сказать, после преждевременной смерти трудоголика мужа, обеспечившего ее постоянно растущим доходом, она просто купалась в деньгах. Когда отец Саманты еще отличался крепким здоровьем и с утра до ночи пахал на ниве семейного предприятия, что могло бы свалить с ног иного смертного, Саманта не обращала внимания на материнские монологи, меняющиеся как по тону, так и по содержанию. Однако вскоре Дугласу Маккаллену суждено было умереть от рака простаты. Столкнувшись с жестокой реальностью человеческой смертности, его жена воспылала верой в важность семейных связей. «Мне необходимо помириться с братом», — рыдала она в траурном облачении на поминках мужа. «С моим единственным кровным родственником, с моим братом, о, как же мне не хватает его!» Судя по всему, Софи забыла, что у нее самой есть 2 детей, не говоря уже об отпрысках брата, которые тоже сгодились бы в кровные родственники, но она ухватилась за идею сближения с Джереми как за единственное утешение в постигшем ее горе. И выражение ее горя вскоре достигло такого размаха, что казалось, будто Софи вознамерилась превзойти безутешную скорбь королевы Виктории по ее супругу, принцу Альберту. Наконец Саманта поняла, что без ее решительных действий в Винчестере никогда не воцарится мир. Поэтому она отправилась в Дербишир за своим дядюшкой, уразумев из бессвязного телефонного разговора с ним, что он не сможет добраться на юг без посторонней помощи, но по прибытии, увидев воочию его состояние, она убедилась, что если он появится перед сестрой в таком виде, это только быстрее сведет в могилу саму Софи. Кроме того, Саманта вдруг обнаружила, что ей хочется отдохнуть от общения с матушкой. Трагическая смерть мужа снабдила Софи большим запасом энергии, чем когда-либо прежде, и она пользовалась этим с удовольствием, о котором Саманта, слишком измученная материнскими стонами и жалобами, давно позабыла. Саманта, конечно, любила отца и тоже оплакивала его, но ей давно стало ясно, что главной любовью Дугласа Маккаллена было фамильное кондитерское предприятие, а не собственная семья, и его смерть воспринималась скорее как очередная сверхурочная работа, чем как окончательный уход. Он отдавал работе всю свою жизнь, причем отдавал с преданностью человека, которому повезло в 20 лет встретиться с единственной истинной любовью своей жизни. А вот главной любовью Джереми стало спиртное. И в тот конкретный день его утро началось с сухого хереса. За ланчем он опустошил бутылку под названием «Кровь Юпитера», в которой Саманта, судя по цвету, распознала красное вино. После полудня Джереми продолжил возлияние, то и дело подзаправляясь джином с тоником. Саманта сочла поразительным, что он все еще держится на ногах. Обычно он проводил дни в небольшой гостиной, где, задернув шторы и включив старенький 8-миллиметровый проектор, пускался в бесконечные ностальгические блуждания по дорогам своей памяти. За те месяцы, что Саманта прожила в Броттон-Мэннере, он как минимум трижды просмотрел всю любительскую фильмотеку семейной истории Бриттонов. И порядок просмотра оставался неизменным. Сначала самый давний фильм, снятый одним из Бриттонов в 1924 году, и далее все в хронологическом порядке, до того самого времени, когда Бриттоны окончательно потеряли интерес к запечатлению семейных деяний на пленке. Поэтому живописные сцены лисьей охоты, рыболовных вылазок, пикников и свадебных церемоний закончились практически в тот год, когда Джулиану исполнилось 15 лет. По прикидкам Саманты, это как раз совпало со временем, когда Джереми Бриттон, свалившись с лошади, повредил 3 позвонка и начал добросовестно накачивать себя болеутоляющими средствами и горячительными напитками. Он угробит себя смесью пилюль с выпивкой, если мы не присмотрим за ним, сказал ей Джулиан вскоре после ее приезда. Сэм, ты поможешь мне? Если бы ты пожила у нас подольше, то я смог бы больше сил отдавать поместью. Возможно, даже начал бы притворять в жизнь давние планы, если, конечно, ты поможешь мне. И после нескольких дней знакомства с кузеном Джулианом Саманта поняла, что готова на все, чтобы помочь ему. На все, что угодно. Джереми Бриттон, очевидно, тоже понял это. Потому что в тот день, услышав, как она вернулась к вечеру из сада и протопала по двору, стряхивая с подошв налипшую землю, он, как ни удивительно, прервал свое затворничество и явился на кухню, где она занималась подготовкой ужина. «А, вот и ты, мой цветочек!» Он стоял, накренившись вперед, в той отрицающей законы гравитации позе, которая, похоже, стала второй натурой всех пьяниц. В руке у Джереми поблескивал неизменный стакан. От очередной порции джина с тоником остались лишь 2 кубика льда, прикрытые ломтиком лимона. К ужину он, как обычно, принарядился, не дать не взять настоящий сельский помещик. Несмотря на теплый летний вечер, он был облачен в твидовую куртку, галстук и толстые шерстяные панталоны, отысканные, вероятно, в гардеробе одного из предков. Быть может, он и выглядел чудаковатым, но, тем не менее, вполне соответствовал образу слегка подвыпившего и процветающего землевладельца. Джереми расположился возле старинного стола с дубовой столешницей, где Саманта любила готовить. Погоняв льдинки по дну стакана, он выпил добытую из растаявших кубиков жидкость и с довольным видом поставил опустевший стакан рядом с большим кухонным ножом, который она взяла со стойки. Пару раз переведя взгляд с ножа на племянницу, он растянул губы в вялой, по-пьяному радостной улыбке. «Где наш мальчик?» — осведомился он любезным тоном, хотя у него получилось скорее «Где наш малшик?» Его серые глаза настолько выцвели, что радужные оболочки почти не проявлялись, а белки давно пожелтели, причем такой же оттенок постепенно приобретал и цвет его кожи. Непонятно, с чего это сегодня Джули увиливает от работы. «Кстати, по-моему, он даже не ночевал дома, наш милый Джули, и я не помню, чтобы его кружка стояла за завтраком. За исключением кашеобразного кружка стояла за завтраком, Джереми высказался на редкость внятно и умолк, ожидая ответа на свое выступление. Саманта принялась выкладывать из корзины собранные овощи. Положив возле раковины салат латук, огурцы, пару зеленых перцев и головку цветной капусты, она начала мыть их под струей воды. Салату она уделила особое внимание, осматривая его, как заботливая мать младенца, ведь ничто так не раздражает, как песок, оставшийся в салатных листьях. «Что ж», — вздохнул, произнес Джереми, — «полагаю, мы оба знаем, что происходит с Джули, верно, Сэм?» «Верно, Шэм. Этот щенок видит не дальше собственного носа. Даже не знаю, что нам с ним делать». «Надеюсь, вы не принимали никаких таблеток, дядя Джереми?» — спросила Саманта. «Если вы смешаете их с алкоголем, то может произойти несчастье». «Я рожден для несчастий», — провозгласил Джереми. Это прозвучало как «нищсти». И Саманта попыталась определить, не заплетается ли его язык больше обычного, чтобы понять, каково его самочувствие. Было уже больше 5 часов вечера, и к этому времени он в любом случае не вязал былыка, но Джулиану сейчас только того и не хватало, чтобы привычное пьяное бормотание отца перешло в кому. Продвинувшись бочком по краю кухонного стола, Джереми остановился рядом с Самантой около раковины. — Ты симпатичная женщина, Сэмми, — сказал он. В его дыхании смешались все поглощенные им напитки. «Не думай, что из-за своего вечного пьянства я не замечаю, какая ты у нас красавица. В общем, надо лишь заставить нашего малыша Джули увидеть это. Тебе нет смысла выставлять на показ ножки, если на них пялится только такой старикан, как я. Но имей в виду, я отношусь к этому зрелищу весьма одобрительно. Как приятно видеть, что по дому порхает симпатичное юное создание в обтягивающих шортиках. Это обычные летние шорты», — прервала его Саманта. — Я носила их, потому что было очень жарко, дядя Джереми. И вы тоже могли бы это почувствовать, если бы иногда выходили днем из дома. Кстати, эти шорты вовсе не обтягивающие. — Я лишь хотел отвесить тебе комплимент, девочка, — возразил Джереми. — Пора бы тебе научиться принимать комплименты. И от кого же их лучше всего научиться принимать, как не от кровного дядюшки? Господи, пора бы тебе это знать, девочка. Кажется, я уже говорил это, да? Он не стал ждать ответа. Наклонившись еще ближе, Джереми перешел на доверительный шепот. «А сейчас давай-ка подумаем, что нам делать с Джули? Что нам делать с Джули?» «А что такое с Джулианом?» — спросила Саманта. «Ну, понятно же, что с ним такое. Он трахается с девчонкой Мейденов, словно похотливый осел с тех пор, как ему стукнуло 20». Саманта почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки. «Перестаньте, дядя Джереми!» «Что? Перестаньте, дядя Джереми!» Мы должны трезво взглянуть на факты, чтобы справиться с ними. И факт номер один заключается в том, что Джули готов с утра до ночи спариваться с этой овечкой из ущелья Педли, или, вернее, всякий раз, когда она раздвигает для него ноги. «Для пьяницы он на редкость наблюдателен», — подумала Саманта. «Дядя Джереми, у меня нет никакого желания обсуждать сексуальную жизнь Джулиана. Это его дела, а не наши», — заявила она несколько более натянутым тоном, чем хотела. «Ах-ах-ах!» — воскликнул ее дядюшка. — Слишком непристойная тема для Сэмми Маккаллен. И почему это я тебе не верю, Сэм? — Я не говорила, что она непристойна, — возразила Саманта. — Я сказала лишь, что это не наши дела. И так оно и есть, поэтому я не желаю обсуждать их. Не то чтобы ее смущала или пугала сексуальная тема. Вовсе нет. Она приобщилась к сексу при первой же возможности еще в подростковом возрасте, когда, преодолев неловкость, лишилась девственности благодаря услужливости одного из приятелей ее брата. Но говорить о сексуальной жизни ее кузена? Нет, Саманта не желала обсуждать эту тему. Она просто не могла позволить себе обсуждать ее, чтобы не выдать своих чувств. «Послушай, милая девочка», — сказал Джереми, — «я же вижу, как ты смотришь на него и понимаю, чего ты хочешь. Пойми, я на твоей стороне, черт побери, даже мой родовой девиз призывает меня поддерживать честь семейных связей. Неужели ты думаешь, что я хочу, чтобы он приковал себя цепью к этой проститутке, когда рядом порхает такая прелестница, как ты, ожидая того дня, когда ее возлюбленный прозреет? Вы ошибаетесь», — возразила она, хотя вспыхнувшие маковым цветом щеки доказали, что она лжет. «Это верно, я люблю кузена Джулиана». «Да разве можно его не любить? Он замечательный человек, правильно? Такой он и есть. И ты действительно думаешь, что девчонка Мейденов понимает, как хорош наш Джули? Да ничего подобного. Приезжай сюда, она лишь развлекается с ним, играет в игру «давай покувыркаемся в вереске и трахни меня, если сможешь». «Но», — твердо продолжила Саманта, пропуская мимо ушей его шуточки, — «я не влюблена в него и даже представить его не могу в роли моего возлюбленного. Побойтесь Бога, дядя Джереми, ведь мы с Джулианом двоюродные брат и сестра, и я люблю его, как брата». Джереми ненадолго замолчал. Воспользовавшись передышкой, Саманта отошла от него, захватив перцы и цветную капусту. Она положила капустную головку в деревянную миску и начала разделять ее на соцветия. «Ах!» — протяжно вздохнул Джереми. Но лукавый тон его голоса впервые навел Саманту на мысль о том, что он не настолько пьян, как изображает. «Он твой брат. Понятно. Еще бы не понять. Поэтому он и не может интересовать тебя ни в каком ином смысле. Из чего только мне пригрезилось. Ну ладно, неважно. Тогда дай твоему дядюшке Джерри маленький совет. По поводу чего?» Достав с полки дуршлаг, она сложила в него нарезанную капусту и занялась чисткой зеленых перцев. «По поводу того, как исцелить его». «От чего?» «От нее? От этой кошки, кобылки, телки. Выбирай, что пожелаешь, шо пожелаешь». «Джулиан не нуждается ни в каком исцелении», — резко сказала Саманта, не оставляя надежды сбить дядюшку с выбранного курса. «Он вполне самостоятельный человек, дядя Джереми. Вот уж вздор. Он все равно, что марионетка, и мы оба знаем, кто дергает за ниточки. Она так охмурила его, что он ничего вокруг не видит. С трудом верится. Насчет труда это верно. Он так долго трудился над ней, что его мозги переместились в пенис дяди Джереми. Он думает лишь о том, как бы пососать ее тугие розовые соски. А когда он пронзает ее своим копьем и заставляет ее стонать, будто... Ну все, довольно». Саманта рубанула ножом по перцу точно топором. «Вы высказались более чем понятно, дядя Джереми. А теперь я хотела бы спокойно заняться ужином». Джереми вяло улыбнулся своей полупьяной улыбочкой. «Ты предназначена для него, Сэмми. И знаешь, это не хуже меня. У него получилось не хуже мя. Так что же мы сделаем для того, чтобы это случилось?» Он вдруг взглянул на нее в упор, словно вовсе и не был пьян. «Как там называлось мифологическое чудище, способное убить человека взглядом?» «Василиск», — вспомнила Саманта. «Сейчас ее дядя был похож на Василиска». «Не понимаю, о чем это вы толкуете», — сказала она, и сама почувствовала, как неуверенно и испуганно звучит ее голос. «Неужели не понимаешь?» Джереми улыбнулся и направился к выходу из кухни, причем шел он вовсе не как подвыпивший человек. Саманта упорно продолжала резать перцы, пока его шаги раздавались на лестнице и пока она не услышала, как за ним защелкнулась кухонная дверь. Только тогда, с полным сознанием того, что она может гордиться собой, потому что не потеряла самообладание в данных обстоятельствах, девушка отложила нож в сторону. Ее руки легли на край разделочного стола. Нагнувшись к овощам, Саманта вдохнула их свежий запах и сосредоточилась на восстановительной мантре. «Любовь наполняет меня, охватывает все мое существо, пронизывает все мое тело. Любовь делает меня всесильной и цельной», — мысленно повторяла она, пытаясь восстановить душевное спокойствие. Вообще-то покой она потеряла еще предыдущей ночью, когда поняла, какую ошибку совершила в связи с лунным затмением. Да и до этого ее душа пребывала в беспокойстве. Все ее спокойствие улетучилось уже довольно давно, как только до нее дошло, кем является Николь Мейден для ее кузена. Но Саманта приучила себя прибегать к помощи такого тайного заклинания и твердила его сейчас тихим шепотом, хотя любовь была последним чувством, которое она способна была испытывать в данный момент. Она все еще пыталась медитировать, когда услышала собачий лай из псарни, расположившейся в переоборудованной конюшне с западной стороны от особняка. Оживленный лай и радостное повизгивание собак подсказали ей, что там появился Джулиан. Саманта взглянула на часы. Обычно в это время он кормил взрослых гончих, наблюдал за поведением новорожденных и устраивал игровые занятия для подросших щенков, начинающих общаться между собой. Джулиан пробудет с ними как минимум еще час. У нее хватит времени, чтобы подготовиться. Она размышляла о том, что скажет кузену. Размышляла о том, что он скажет ей. И, естественно, размышляла о том, насколько серьезные отношения связывают его с Николь Мейден. Николь не понравилась Саманте с первого взгляда. И неприязнь эта возникла вовсе не из чувства враждебности к более молодой женщине, способной отнять у нее привязанность Джулиана. Ей не понравилась сама Николь, как таковая. Раздражали ее непринужденные манеры, говорящие о самоуверенности, совершенно неуместной у девушки с таким ужасным происхождением. Дочь владельца какой-то закусочной, выпускница обычной средней школы и студентка третьеразрядного университета, который от силы тянул на простецкий политехнический колледж. Как она смела с таким наглым видом расхаживать по залам Броттон-Мэннера? Несмотря на обветшалость, они по-прежнему представляли неизбывную славу четырех столетий рода Бриттонов. Едва ли Николь Мейден могла даже мечтать о такой родословной. Но подобные тонкости, похоже, ничуть не обескураживали ее. Она всегда вела себя так, словно даже не задумывалась о таких глупостях. А для этого у нее имелась одна единственная веская причина — могущество, основанное на ее образцово-английской красоте. То, что называют английской розой. Волосы геневры, хотя и крашеные, без сомнения, идеальная кожа и цвет лица, глаза, опушенные черными ресницами, точеная фигурка, изящные раковинки ушей, природа одарила ее всеми преимуществами, какими только может обладать женщина. И 5 минут в ее обществе Саманте хватило для понимания того, что девица чертовски хорошо знает об этом. Как здорово познакомиться, наконец, с одним из родственников Джулса, доверительно сообщила она Саманте 7 месяцев назад в их первую встречу. Я надеюсь, что мы станем лучшими подругами. В середине семестра Николь приехала провести каникулы с родителями. Утром, сразу по приезде, она позвонила Джулиану, и в тот момент, когда он прижал трубку к уху, Саманта поняла, откуда и какой ветер дует. Но она не представляла, какой силой обладает этот ветер, пока не познакомилась с Николь. Сияющая улыбка, искренний взгляд, громкий мелодичный смех, простодушный разговор. Хотя Николь сразу не понравилась Саманте, потребовалось еще несколько встреч, чтобы она полностью смогла оценить натуру возлюбленной ее кузена. Но новое понимание не принесло Саманте ничего, кроме досадной собственной неловкости во время их встреч, ведь она увидела в Николь Мейден молодую женщину, исключительно довольную собой и предлагающую себя всему миру. Немало не беспокоясь о том, кем ее предложение будет принято. В ее мире отсутствовали сомнения, страхи, опасности и кризисы самосознания женщины, стремящейся найти своего избранника. Именно этим, вероятно, она и подогревала пылкость Джулиана Бриттона, заставляя его терзаться мучительными надеждами. Не раз за время своего пребывания в Броттон-Мэннере Саманта находила в поведении Джулиана доказательство того, как ловко Николь Мейден вертит мужчинами. Увлеченное сочинение тайных любовных посланий, секретные, избегающие чужих ушей, разговоры по телефону, затуманенные взгляды, слепо блуждающие по садовой ограде и мосту, ведущему за реку Уай, сидение в кабинете со склоненной на руки головой в размышлениях о грядущих свиданиях. Да, в такие моменты кузен Саманты мало чем отличался от наивной жертвы ловкой хищницы. Однако у Саманты не было способа раскрыть истинную суть его возлюбленной. Оставалось лишь дожидаться того момента, когда его страсть сама изживет себя, завершившись женитьбой, которой он так отчаянно добивался, либо пожизненным разрывом их любовных взаимоотношений. Признав, что это единственный выход, Саманта вынуждена была терпеть, хотя у нее это плохо получалось. Она постоянно боролась с искушением вдолбить правду в глупую голову кузена. То и дело ей приходилось смирять свои желания унизить эту красотку в любом аспекте, который Николь затрагивала с чрезвычайно важным видом. Но добродетельные усилия, направленные на сохранение самоконтроля, дорого обходились Саманте. Расплатой за них стали приступы гнева, возмущение, бессонница и издерганные нервы. Дядя Джереми только усугублял ее страдания. По его милости Саманта ежедневно получала на закуску похотливые намеки и прямые оскорбления, неизменно затрагивающие любовную жизнь Джулиана. Если бы по прибытии в Броттон-Мэннер она сразу не осознала, насколько необходима там ее помощь, и если бы ей не хотелось отдохнуть от беспрестанной демонстрации материнской скорби, то Саманта уже давно вернулась бы в Винчестер. Но она старалась как-то держаться и оставаться относительно спокойной, потому что живо представляла себе картины будущего. Джереми благополучно исцеляется от пьянства и воссоединяется с сестрой. Джулиан постепенно начинает понимать, сколь полезен вклад Саманты, еще не проявившийся во всей полноте в его грядущее благополучие и осуществление его надежд на восстановление заброшенного родового поместья и превращение Броттон-Мэннера в процветающий и приносящий доходы культурный центр. «Сэм?» — она подняла голову. Пытаясь снять напряжение, оставленное разговором с дядей, она погрузилась в такую глубокую задумчивость, что даже не услышала, как его сын вошел в кухню. «Разве ты не на псарне, Джулиан?» — глупо спросила она. «Отделался малой кровью», — объяснил он. «К сожалению, сейчас я не могу уделить им должного внимания». «Я присмотрела за Касси. Ты хочешь, чтобы я...» «Она умерла». «О, Боже!» — вскрикнула Саманта. «Джулиан? Не может быть. Я зашла к ней сразу после твоего звонка. Она прекрасно себя чувствовала. Хорошо поела. А все ее щенки мирно посапывали. Я записала все как надо и оставила журнал на месте. Разве ты не заметил его? Я повесила его на крючок. Николь!» — монотонно произнес он. «Сэм, она умерла. В районе Колдермур, недалеко от разбитого лагеря. Николь умерла». Саманта смотрела на него, пока слово «умерла» звенело в воздухе. «Он не плачет?» — подумала она. «Почему он не плачет?» «Умерла», — повторила она, осторожно произнося это слово, как будто неверная интонация могла создать у него нежелательное впечатление. Джулиан не сводил с нее глаз, а ей хотелось, чтобы он отвернулся, хотелось, чтобы он все рассказал или закричал, зарыдал, в общем, выплеснул наружу то, что происходит в его душе, и тогда она смогла бы понять, как ей вести себя с ним. Но вот он сдвинулся с места и подошел к столу, где лежал нарезанный Самантой перец. Он остановился, разглядывая кусочки овощей с таким видом, словно узрел в них что-то удивительное, потом взял нож и пристально осмотрел его. Наконец он силой вдавил большой палец в острое лезвие. «Джулиан!» — вскрикнула Саманта. «Ты же порежешься!» Тонкая струйка крови потекла по его коже. «Я не знаю, как назвать то, что я чувствую», — сказал он. Зато у Саманты вовсе не было такой проблемы.